Глава 7. Вечером мрак заметно сгустился вокруг Урниса. Дракары призывно качали мачтами, будто подгоняя людей. Самое страшное оказалось уже позади. Когда сделало совсем темно, люди отложили последние дела. Да и не осталось у них больше никаких дел. Последние сборы были окончены. Завтра ленивое зимнее солнце наполнит их новыми силами, чтобы они погрузились на корабли и покинули Урнис навсегда. Все прятались в теплых домах, греясь в последний раз у родных очагов и стараясь как можно точнее запомнить свои теплые постели, в которые они уже никогда не вернутся. «Пора выдвигаться», — сказал Скаль, когда все собрались в прогретой зале. Ракель занимала место по его правую руку, взирая на людей с незнакомого ей положения. Теперь она стала очень важной. Под стать новому статусу она надела невероятной красоты платье. Его бледно-голубой цвет напоминал летнее небо. Все края, в том числе и вырез на груди, были вышиты золотой нитью, словно окутывая это небесное одеяние солнечным светом. Плотная ткань, украшенного бусинами пояса, обхватывала Ракель, очерчивая узкую талию. Длинные рыжие волосы тугими кудрями не спадали с плеч и доставали до пояса. Ракель видела, что Скаль любуется ее внешним видом. Иногда он протягивал руку и ловил пальцами рыжий локон, чтобы долго крутить его, погружаясь в собственные мысли. От того, как конунг смотрел на нее, у Ракель появлялось незнакомое чувство внизу живота. Это были тяжесть и легкость одновременно. Скаль, игравшись ее локоном, наконец отпустил его и посмотрел на собравшихся людей. Он произнес: «Люди окрепли и готовы покинуть город». «Куда мы двинемся?» — спросил Фюн вместе с братом, занявший почетное место на собрании. Присутствовали и другие достойные воины. Даже Сиктрюк-мореход, зла на которого Ракель странным образом почти не держала, но и о прошедшем не забыла. Здесь была и суровая Анникин, держащаяся очень молчаливо, хотя Ракель знала, что эта женщина больше прочих рада наконец отправиться в достойный поход. Присутствовали также ярл Хундольф, Торгни, его брат Торлейв, воительницы Эмбла и Бейла. «К сожалению», — начал задумчиво Скаль и помедлил, «мы больше не зайдем ни в один из городов. К концу подходит третий год Великой Зимы, а это значит, что у нас осталось совсем мало времени». «Что будет потом?» — поинтересовался ярл Хундольф. «Предсказание гласит, что вскоре вырвутся чудовища», — вздохнула Ракель. «Так говорят вельвы. И неистые великаны, и другие твари спустятся в Мидгард с вершин гор». «И мертвые придут к нам по замерзшему морю», — заголосил Торлив, потрясая в воздухе своим большим кулаком. Люди в ужасе взирали на своего единственного спасителя. Но Скаль молчал. Он было открыл рот, чтобы что-то сказать, но потом окинул всех долгим взглядом и сощурился. Когда Скаль заговорил, его голос нетерпеливо дрожал. «Слышали ли вы о воине-волке? Ярле Леви из Когли». Он так ужасно улыбнулся, что Ракель вздрогнула. Его рот разъехался, как трещина в земле. Уголки губ дрогнули от напряжения, а нос из-за этого и вовсе стал похож на клюв хищной птицы. Люди переглянулись. Ракель нахмурилась. Не надо было рассказывать ему об этом глупом слухе. «Люди болтают всякое», — робко начала Анникин. «Что всякое?» — нетерпеливо и громко спросил Скаль. «Болтают, что его сила сравнима с силой бессмертного конунга, и когда он сойдется с ним в битве, то выйдет победителем, остановив захват северных земель», — смело и четко произнес Фюн. Он вообще не разделял всеобщего замешательства. «Вроде как ему это предсказала Виольва из Когли. Она же и собирается превратить его в берсерка». «А что вы думаете?» Скаль уже несколько раз поменял положение рук, неприкрыто выражая волнение. В воздухе повисло молчание, такое густое, что, казалось, его можно было потрогать руками. Ракель попыталась еле заметно сглотнуть, но вышло очень громко, да к тому же она чуть не подавилась. Она старалась в полной тишине и совсем незаметно сдержать рвущийся кашель. Молчание тянулось, пока она медленно краснела и сжимала кулаки. «Я слушаю», — призвал Скаль. К счастью, один из братьев Трюггессон снова заговорил за всех. Это произнес. «Времена у нас странные, конечно. То у нас бессмертный конунг на пороге, то ярлы волки в скогле. Хах!» Никто не поддержал его одинокого смешка, кроме, конечно, брата Фюна. Но Скаль прищурился и с интересом слушал каждое его слово. Прокашлявшись, Трюггессон неуверенно продолжил свою мысль. «Если уж боги сыплют на нас из Асгарда своими чудесами, если уж все девять миров стоят у своего конца, то как не поверите в силу берсерков? Да если Ракель обернется валькирией, я и виду не подам, что удивился», — громко поддержал брата Фюн. Они начали наперебой выдумывать всевозможные чудеса, которые могли бы произойти в это самое мгновение, ничуть не впечатлив их. Вскоре к ним присоединились другие воодушевленные голоса. Скаль медленно переглянулся с Торгни, а тот, в свою очередь, посмотрел на своего старшего брата Торлива. Ракель заметила, что люди Скаля молчат и наблюдают за развязавшейся бурной беседой, ловя каждое слово. «А что думаешь ты?» Скаль хоть и произнес это тихо, но все разговоры тут же прекратились, освобождая Ракель пространство для ответа. Все глаза были устремлены к ней. Пусть мгновение тишины и затянулось, но Скаль не торопился его прерывать, ожидая ее слова. «Это прав», — пожала она плечами. «Но раз берсерк в скогле, то нам нечего бояться. Мы ведь собираемся пройти морем мимо Хордланда, сразу к южным землям, и тогда...» «Нечего бояться?» — взревел Скаль и почти вскочил со своего места. Ракель вздрогнула. Таким конунга она еще не видела и даже не могла представить, что вскоре увидит. «Вы действительно считаете, что я могу бояться? Ярла Лейва?» Скаль расхохотался в потолок, но в помещении кроме него все молчали. «Думаете, раз боги одарили меня, то они разбрасываются своими дарами налево и направо, будто земледелец, что сеет весной ячмень?» Скаль издал бурлящий звук, нечто среднее между рычанием и смешком. «Боги не даровали бы мне бессмертие, если хотели бы дать кому-то силу убить меня». Ракель чувствовала, как дрожь поднимается от самого ее копчика до ушей. Она стыдливо опустила глаза, не в силах поднять их на конунга. Схожие чувства испытывали все, кто находился в зале. Было странно признавать, что они сомневаются в абсолютной и нерушимой власти своего вождя, будто сомневаются в величии Одина. Скаль уличил их в этом, а теперь еще и пристыдил. «Ярл Лейв может распускать любые слухи. Какое нам дело, если наш путь лежит на юг?» — спросила Ракель. «Как я пойду на юг, если люди, отравленные слухами, будут сомневаться во мне? Как я приду в Вестфальд, разве ярл Хальфдан щедрый на золото не будет сомневаться, что моя сила безгранична? Разве не попытается Харальд Ржебородый из Агдира найти способ убить меня?» На этих словах он бросил многозначительный взгляд на Ракель. «Не попытаются ли они найти такого человека, как Ярл Лейв, которому будет это под силу?» Повисла новая пауза, которых сегодня было уже слишком много. «Моя сила!» — конунг сжал руку в кулак и встал со своего места. «Дана богами. Только я смогу защитить Мидгард, не Ярл Лейв!» — рявкнул Скаль. «Не Ярл Харальд, не Ярл Хальфдан, не ты!» — он ткнул пальцем в эту. «Не ты!» — он повернулся к Фюну. «Я!» — он ударил себя кулаком в грудь. «Но далеко ли мы пойдем, если люди будут сомневаться в том, что боги избрали меня? Когда грянет война с чудовищами, люди просто разбегутся в ужасе. Никто из них не поверит, что мы сможем выжить, если не будем верить в меня». Ракель тихо-тихо сглотнула. На этот раз ей удалось не подавиться. «Действительно, насколько она верит в безусловное бессмертие Скалля, если Ярл Лейв может убить его. А кто еще может? Могут ли чудовища? «Что ты предлагаешь?» — осмелилась спросить она. Скаль с воодушевлением повернулся к ней, и на его лице засияла улыбка, будто он ждал этого вопроса. Конунг широко развел руки в стороны, будто демонстрируя сам себя. «Я отправлюсь в Скогли и прикончу ярла Лейва. И потом уже никто не скажет, что меня можно убить». «Это глупо», — произнесла Ракель, обхватив себя руками. В помещении она и Скаль остались одни. Между ними догорали в очаге поленья, а они стояли и смотрели на угли, дожидаясь, когда все разойдутся по домам. Совет был окончен, на улице уже стемнело, поэтому люди, преисполненные надеждой, покинули длинный дом. Скаль молчал долго, наблюдая, как тлеют последние головешки, наполняя теплом воздух вокруг. Затем он поднял глаза на Ракель и произнес: «Заплети мне волосы». Ракель удивленно моргнула. Свет отражался от потертой черной брони Скаля и от его засаленных волос, выглядевших весьма плачевно. Черная борода конунга отросла, в ней появились спутанные колтуны. Покинув круг света, Ракель нырнула в темноту и скрылась за дверью, ведущей в комнаты, когда-то принадлежавшие ее отцу и братьям. Свет лучин едва-едва освещал путь к пожиткам Хрута. Ярл так любил свои длинные волосы, что хранил десятки гребней. Ракель удалось добыть один из них. Выходя из комнаты, она столкнулась с сонной рабыней, которая раньше прислуживала ее брату. Девушка выглядела уставшей, но Ракель отметила, что после смерти Реки ее лицо будто помолодело на несколько лет. «Эрна! Госпожа!» Рабыня улыбнулась в темноте и замерла, ожидая от Ракель указаний. «Где я могу взять кувшин с водой и чистую тряпку?» «Я принесу». «Нет-нет», — улыбнулась Ракель. «Просто скажи мне и ступай к себе отдыхать». Эрна застенчиво переступила с ноги на ногу, но потом быстро объяснила госпоже, где можно взять все необходимое. Вскоре Ракель вернулась к очагу в зале. Скаль все еще был там, задумчиво наблюдал, как догорают поленья. Было уже совсем темно, поэтому девушка быстро подкинула в угли пару небольших поленьев. Взвилось слабое пламя, которого хватило только, чтобы осветить лица. Девушка потянула конунга за локоть. «Пойдем». Пододвинув длинную лавку поближе к огню, Ракель уселась на нее и указала мужчине на пол. Когда он сел между ее ног, прильнув плечами к бедрам, ловкие пальцы девушки расплели редкие косички на его голове. Она медленно начала поливать его волосы водой, массируя пальцами кожу. Проделывая это раз за разом, она старательно промывала каждую прядь. А Скаль от нахлынувшего покоя глубоко втянул носом воздух и закрыл глаза, наслаждаясь. Ракель взяла в руки гребень, запустив его зубья в волосы, вытягивая пряди в стороны и распутывая образовавшиеся узелки. «Это не глупо», — наконец произнес Скаль, заставив Ракель замереть от неожиданности. Она смогла продолжить свое дело только после того, как он снова заговорил. «Разве ты не видела, как смотрели на меня люди, когда кто-то произнес это? Будто меня можно убить». Они задумались, а возможно ли это на самом деле? Они пойдут за мной дальше на юг, но начнут думать об этом каждый день. И потом скверное предположение умножится. Это обернется гораздо большими бедами, чем короткая потеря времени. Ракель молчала, продолжая перебирать его волосы, как пряжу на ткацком станке. Тогда Скаль вытянул руку и поймал ее запястье, заставив остановиться. Он открыл глаза, запрокинул голову и посмотрел на Ракель снизу вверх. Когда его макушка коснулась ее живота, плотная ткань пояса и платье под ним мгновенно промокли. «Мы встретимся на юге. Ты не возьмешь меня с собой?» Ракель вскинула брови вверх. «Почему?» Скаль ухмыльнулся уголком губ и погладил запястье девушки большим пальцем. Едва слышным шепотом он произнес: «Ты ведь кормящая мать этих людей. Только тебе я могу доверить оберегать их в мое отсутствие. Ракель улыбнулась и выпрямила спину. Со своим прозвищем она уже смирилась. Ничего не ответив, она начала медленно сплетать волосы Конунга в косы и собирать их в прическу на манер людей из ее родных земель Сон. Она заплела две косы от самых висков Скалле, затянув их назад к затылку. Потом собрала из них косу потолще, а остальные волосы, нетронутыми, оставила спадать на плечи. «В каких землях мы встретимся?» — спросила она. «В Ставангре, практически перед самым Вестфальдом. Заручившись поддержкой ярла Скьялга, мы сможем войти в Боре без боя, сохранив жизни всем нашим людям. Вы прибудете туда лишь за день до меня, станете гостями ярла, расскажете то, что знаете сами. Когда я войду в город, все уже будет готово. Что мне делать, если ярл Скьялг не откроет нам ворота? Только не угрожайте, что возьмете город силой». Плечи Скалле вздрогнули от смешка. «Разбейте лагерь недалеко от города, и если он не будет милостлив, ждите меня. Но будьте готовы ко всему». Ракель кивнула, задумчиво прикусив губу и рассматривая шею Скалле, там, где его волосы были откинуты назад. Света хватало, чтобы разглядеть на ней пульсирующую вену. Она находилась очень близко к тому длинному шраму, что тянулся от уха Скалле вниз, видимо, до самой груди. Если бы оружие, которое оставило этот шрам, ударило немного левее, то легко вспороло бы в вену. «Ты боишься, Конунг?» — спросила вдруг Ракель. «Чего?» «Умереть. Боишься, что тебя могут снова ранить?» Она сказала «снова», потому что знала, шрам был оставлен задолго до того, как Конунг стал бессмертным. Сейчас уже ничто не могло причинить ему вреда. «Всегда!» — улыбнулся Скаль в ответ. Ракель провела пальцами по тонкому шраму, а потом взяла гребень и начала медленно расчесывать бороду Конунга, приводя ее в порядок. У Скаля борода росла медленно, аккуратно очерчивая его острый подбородок, проходила под носом, а от нижней губы вниз росла ровная линия жестких волос. «Кем я буду, если перестану бояться занесенного надо мной топора? Этот миг, когда оружие приближается к моей груди, когда стрела летит мне в голову, этот миг никто не переживает дважды. Сердце замирает и падает так низко, что я чувствую его пальцами ног, когда оно пролетает мимо и стремится под землю». Скаль закрыл глаза и улыбнулся, вытянул руку в сторону и сделал несколько легких движений пальцами, словно показывая, как летает его сердце. А потом пыльное облако рассеивается, и я чувствую, как сердце возвращается и разрывается от полноты жизни. Мне невероятно страшно каждый раз, когда это происходит. Но Конунг не выглядел напуганным, скорее восхищенным. Ракель закончила расчесывать его бороду, а затем положила обе ладони на его щеки и посмотрела сверху вниз, прямо в глаза. «Значит, ты все-таки человек», — прошептала она. Скаль резко приподнял свою голову и, положив ладонь на затылок Ракель, притянул ее к себе. Когда их губы соприкоснулись, Ракель вздрогнула, но не отстранилась. Из-за положения их лиц поцелуй был странный, но Скаль не замечал этого, то жадно впиваясь в губы девушки, то замирая на мгновение, чтобы перевести дыхание. Ракель отстранилась первой, потому что ее шея начала ныть. К счастью, Скаль ослабил цепкую хватку. «Ты можешь стать моей женой», — хрипло произнес он. «Что за глупость?» — хохотнула Ракель. Скаль в темноте недовольно сощурил глаза. Сейчас он впервые узнал, что терпеть не может отказов. Просто раньше таковых не было. Он привстал и резко повернулся к Ракель лицом, оставшись перед ней на коленях. Упершись левой ладонью в ее бедро, а второй резко схватив девушку за шею, Скаль прижался своим лбом к ее лбу. «Почему тебя смешит мое желание?» — выдохнул он. А Ракель замерла в его руках, ощущая, как сильные пальцы ласково, но настойчиво гладят ее нежную кожу. «Я впервые за 3 года могу позволить себе думать не только о Мидгарде и людях. Сейчас я хочу думать о себе», — выдохнул Скаль. и о том, чего я по-настоящему желаю». Левая ладонь собрала подол платья Ракель, оголяя колено. В темноте не было видно, но он сдавливал ее кожу до белых пятен. Девушка вздрогнула и попыталась свести колени, но Скаль сильнее прижался к ней. «Не отказывай. Мы не знаем, сколько нам осталось от наших жизней». «Моя жизнь только началась», — улыбнулась Ракель. «Кто знает, может, мне не стоит выходить замуж за первого встречного?» Скаль хрипло засмеялся. Мгновенно в его голосе появились сдавленные возбужденные нотки. «Даже если он конунг всех людей Севера? Даже если он избран богами, чтобы спасти человечество и недавно спас твоих людей от голодной смерти? Но ведь он несносный гордец». «Но ведь тебе это нравится?» В темноте Ракель ощутила, как Скаль хитро улыбается. «Настоящий змей. Пусть он и кажется ей напыщенным наглецом, но для этого точно есть повод. Бессмертный могущественный воин, который провел людей Севера от самых Лафатенских островов до ее родного дома и собирается провести на самый юг, только чтобы сохранить всем жизнь». История не знала другого такого героя. Сердце Ракель бешено колотилось от ощущения близости великого человека. Ей не хотелось расставаться с ним следующим утром. Наконец она перестала сопротивляться Скалю. Обхватив его бедра коленями, она в темноте нашла его губы, чтобы поцеловать. Скаль громко и тяжело выдохнул, восторженно, настойчиво, резко целуя ее в ответ. В жизни Ракель еще никогда не было таких поцелуев. Внизу живота сгустилась приятная тяжесть, спина изогнулась, подавая тело ближе к груди, нависающего над ней Скаля. Она ощущала, как его рука легко оказалась у нее между ног, пробравшись под складки платья. Пальцы Скаля были не менее настойчивы, чем его губы. Он не спрашивал разрешения, чтобы дотронуться до нее, а просто делал это. Ракель не успела испугаться, ярко и отчетливо ощутив прикосновение. Она смогла лишь застонать в приоткрытые губы Скаля. Она жадно поглощала его чувственные ласки. Резкими движениями он начал распускать завязки на своей броне, а Ракель помогла стянуть кожаные доспехи, оставив конунга в теплой черной рубахе. Ей не верилось в то, что происходило. За эти несколько дней на нее свалились чувства всех 9 миров. Их объятия стали жарче. Ракель ощущала, как пальцы Скаля легко скользят по ее телу, слышала влажный звук собственного возбуждения. Слегка отстранившись, Скаль смотрел в лицо тихо стонущей Ракель, наслаждаясь ее реакцией. Она видела его приоткрытые губы и вздернутые брови. Величайший конунг всех северных народов в этот момент выглядел уязвимым и трепетным. Пожалуй, он был самым привлекательным и сильным мужчиной, которого она встречала. От его острой темной красоты сводило скулы и хотелось звучать во всю силу. И стонала Ракель сейчас с большим удовольствием. Она обхватила Скаля за пояс, чувствуя напряженные мышцы под одеждой, и, подцепив пальцами края рубашки, попыталась снять ее через голову. Ей так хотелось прикоснуться к его коже на покатой груди, посмотреть, как далеко вниз уходит тонкий старый шрам, провести пальцами по мышцам на животе. Но вдруг Скаль так резко отпрянул от нее, что скамья, на которой сидела Ракель, отъехала в сторону. Конунг схватился за края рубашки, прижимая их к себе. Он тяжело дышал. «В чем дело?» Ракель ничего не понимала. «Боги, ты совсем вскружила мне голову», — вдруг произнес Скаль. Он прижимал руки к своему поясу, собрав подол рубашки так, будто боялся обнажиться. «Вот как?» — фыркнула Ракель, мигом приходя в себя. «Я подумала, что ты хочешь стать моим мужем, но...» Она махнула рукой в его сторону. «Вижу, что ты боишься даже открыть мне свои шрамы». Скаль молча переводил дыхание. «Дело в том...» — начал конунг, — что у меня много тайн, и чтобы спасти Мидгард, я должен беречь их даже от тебя. «Твои тайны под одеждой?» Ракель поправила подол платья и, переведя дыхание, скрестила руки на груди. Ее губы болели от долгих поцелуев, внутри бушевало возбуждение, но Ракель умела быстро овладевать своими эмоциями. Скаль не ответил. Видимо, поняла она, так и есть. «Но это же полнейшая ерунда». «Ладно, не отвечай», — отмахнулась она. «Вот так просто?» — хохотнул с опаской Скаль. «Ты ведь желаешь знать все мои секреты». «Не такой ценой». Девушка встала со своего места. «Если выбирать между близостью с тобой и спасением наших людей, я предпочту больше никогда тебя не касаться. Надеюсь, что когда мы встретимся в Ставангре, ты поймешь, чего хочешь на самом деле. Быть моим мужем, быть моим другом или держать меня на расстоянии, как врага, ожидая от меня копье в маленькую мишень на твоей спине». Ракель развернулась и направилась прочь из зала, почти на ощупь минуя столы, лавки и оставленные большие котлы для приготовления пищи. Когда она отошла, Скаль резко откинулся на спину, ощутив сквозь рубаху холодный пол под своим позвоночником, а затылком — большую выбоину в досках. Он прижал обе ладони к животу и тяжело задышал. «Я не отказываюсь от своих слов!» — выкрикнул он в темноту, не зная, услышит его Ракель или нет. Но голос его дрогнул от неуверенности. Вот уже 3 года он оберегал свою тайну как безумец, а потому неожиданная слабость, которую он ощутил, чуть не лишила его осмотрительности. Скаль был в ужасе, что только мгновение страсти отделяло его от точки невозврата. У него просто нет права кому-то довериться, как бы ни вскружила ему голову эта девушка. «Наверное», — подумал Скаль, — слабость пришла к нему после стольких тяжелых лет одиночества. Он ведь не доверял даже Торгни, за что друг, вероятно, в большой обиде на него. Скаль так устал от похода, что не мог контролировать свои эмоции, но не мог никому признаться в этом. Ему нужно было взять себя в руки ради всего человечества.